которые сражаются с Целинем, губят всходы на полях и даже часто пожирают людей, так что окрестные жители очень страдают от них. Хотя здесь и есть охотники, но лев Сюаньни очень хитрый. Видит он на очень большое расстояние и чуть заслышит выстрел, бросается бежать и тотчас же скрывается. Отец мой понял, что в этих львов надо стрелять быстро, словно нанизывая бисер, иначе в них не попадешь, и местные жители пригласили его, чтобы он занялся уничтожением этих страшных зверей. Скольких он истребил, и не сосчитать. Но в позапрошлом году отец умер. Попросили моего брата продолжать это дело. Но брат у меня слабый и болезненный, не в силах переносить трудности охотничьей жизни. Бросить же это дело нельзя, нам нечем будет жить. К счастью, я с детства научилась быстро стрелять, и мне пришлось, переодевшись в мужскую одежду, заняться этим делом, чтобы кормить мою мать-вдову. За последние несколько дней то и дело происходят битвы между зверьми, и я боялась, что они могут причинить вред людям. Мне хотелось поймать льва Сюаньни, но тут я нежданно-негаданно встретила вас, дядя. Лев был уже совсем близок от вас, и я боялась пустить в ход оружие, чтобы не попасть в вас. Хорошо, что вы подпрыгнули в воздух, тогда я смогла сразить льва Сюаньни скорострельными выстрелами. Еще бы немного, и вы, пожалуй, погибли бы. Но вам, видно, покровительствует божество, иначе разве можно было так высоко держаться в воздухе? Это значит, что вы избранник неба. Перед смертью отец оставил письмо и приказал нам с братом искать прибежище у вас, дядя, в Линнане, вверяя вам заботу о нас. Сейчас это письмо находится у нас дома. Прошу вас, пойдемте к нам, прочтите письмо и хоть чайку выпейте у нас. «Давненько я не виделся с твоей матерью», — сказал Тан Ао. «Раз она находится здесь на чужбине, разумеется, я должен повидать ее и поклониться ей. Не думал я, что Сы Вэнь уже покинул мир, и я не смогу больше увидеться с ним. У меня даже сердце сжимается от скорби». Следуя за Вэй Цзи Ин, Тан Ао со своими спутниками перешел через гору и направился к дому, где жила семья Вэй. По дороге Тан Ао думал: «Странствуя в заморских краях, я не упускаю ни одной знаменитой горы, ни одного примечательного места, чтобы не осмотреть их. Мне все кажется, что по указанию духа снов мне удастся отыскать редкостные цветы, но до сих пор еще не довелось увидеть ни одного. Между тем судьба меня все время сталкивает в самых неожиданных местах с замечательными девицами. Как все это странно!» Вскоре они дошли до дома семьи Вэй. Там повсюду были развешаны луки и стрелы. Вэй Цзи Ин провела Тан Ао и его товарищей в гостиную и пошла предупредить мать о приходе гостей. Госпожа Вэй и сын ее, Вэй У, тотчас же вышли к гостям. Начались взаимные поклоны и приветствия. Тан Ао заметил, что Вэй У, несмотря на болезненный вид, был очень красив и изящен. Вэй Цзи Ин принесла письмо покойного отца. Развернув его, Тан Ао увидел, что там было написано: «Умоляю в память о наших братских чувствах позаботиться о моей семье». Вздохнув, Тан Ао спрятал письмо. Вдова Вэй Сы Вэня сказала: «С тех пор, как умер мой муж, мне все хотелось взять это письмо и отправиться к вам с моими детьми. Но так как здешние жители боятся диких зверей, они все время уговаривают нас остаться. К тому же я боялась, не схватят ли нас на родине как родственников мятежников. Боясь попасть в эту беду, я не решала свернуться. Какое счастье, что вы приехали к нам. Ведь у нас нет никого из близких, да и на родине никого не осталось. Нам не у кого, кроме вас, искать помощи и приюта. Если вы помните братские чувства, связывавшие вас с моим покойным мужем, возьмите нас с собой, когда будете возвращаться на родину. Я уверена, что мой покойный муж узнает о вашем благодеянии и в царстве мертвых». «Уже прошло больше 10 лет, как хватали и ловили нашего брата», — сказал Тан Ао. «Теперь уже поостыли к этому делу. Когда я буду возвращаться на родину, само собой разумеется, попрошу вас, Заловушка, с племянником и племянницей отправиться со мной. К тому же сегодня племянница спасла мне жизнь. Разве могу я забыть такое благодеяние? Уж вы, пожалуйста, не беспокойтесь об этом». Затем он стал расспрашивать госпожу Вэй, хватает ли им на жизнь. Выяснилось, что местные жители так щедро награждают семью Вэй за то, что они, отец и дети, уничтожают диких зверей, что они имеют все необходимое. Услышав это, Тан Ао успокоился. Он подарил Вэй Цзи Ин мелкое серебро, которое у него было с собой, на пудру и румяна, а затем последовал за Вэй У, чтобы возжечь курение на домашнем алтаре перед поминальной табличкой Вэй Сы Вэня. Там он совершил положенное число поклонов, поплакал и после этого, распрощавшись с семьей Вэй, отправился с друзьями обратно на джонку. Примечание. Поминальная табличка. Деревянная или лаковая дощечка, обычно высотой в 25-35 сантиметров, на которой с одной стороны пишется посмертное имя покойного, а также имя лица, установившего эту табличку, обычно сына покойного, а с другой — имя, звание, дата рождения и смерти покойного. Считается, что в этой табличке пребывает душа покойного. Такая табличка заполняется при соблюдении установленного ритуала и устанавливается в домашнем алтаре, рядом с табличками других покойных родственников. В определенные дни перед табличкой зажигают свечи, возжигают курение, приносят жертвы и произносят молитвы. На следующий день они прибыли в страну белолицах. Линь Джиян пошел продавать шелка и морскую капусту, а Тан Ао пригласил До Цзюгуна прогуляться. «Здесь живет очень много людей», — сказал До Цзюгун. «Места богатые, а говорят здесь на том же языке, что у нас. Но, к сожалению, каждый раз, когда я приезжал сюда, всегда что-нибудь мешало мне погулять здесь. Или дела, или болезнь. Поэтому я с большим удовольствием пройдусь вместе с вами». Они вышли на берег и, пройдя несколько ли, повсюду видели только белую почву. Вдали виднелось несколько маленьких горных хребтов цвета квасцов. На полях росла белая гречиха, всюду цвели белые цветы. Несколько крестьян пахали землю, но так как наши путники были слишком далеко от них, то они не могли разглядеть их лиц, заметили только, что те были одеты в белое. Вскоре они дошли до города, прошли по Серебряному мосту. Повсюду непрерывной вереницей тянулись дома и лавки с высокими побеленными стенами. Люди сновали туда и сюда, шла бойкая торговля, всюду царили необыкновенные оживления, шум и суета. У всех жителей, как у старых, так и молодых, лица были белые, как яшма, а губы красные, словно подкрашенные. Под изогнутыми бровями сияли красивые глаза. Словом, все были удивительно хороши собой. Все они были просто и опрятно одеты в белые одежды из тафты и шапки из того же материала. На запястьях у них были золотые браслеты, в руках они держали душистые четки, на поясах у них висели черепаховый ножичек, шелковый кошелек, футляр для веера, чтобы им же колоть и фисташки, носовой платок и множество всяких безделушек из малахита и агата. Их одежды были, видимо, надушены на редкость крепкими духами, так как аромат их доносился издалека. У Тан Ао глаза разбежались, словно он попал на дорогу в Шань-инь. Оглядываясь по сторонам, он восхищенно восклицал. «Какие красавцы! И как они к лицу одеты! Поистине, своим изяществом они превосходят всех на свете! Наверное, это лучший народ из всех, что живут за морем!» Примечание. Шань-инь, ныне Шаосин, местность в современной провинции Джэцзян. Дорога в Шань-инь известна своими живописными пейзажами. Поэтому существует выражение «глаза разбегаются, словно попал на дорогу в Шань-инь». Разглядывая улицу, он увидел, что по обеим ее сторонам одна за другой были расположены лавки. В одних торговали вином, в других — едой, в третьих — духами, в четвертых — изделиями из серебра. Шелк, атлас, креп и тафта горами лежали на прилавках, а одеждам, головным уборам, обуви и чулкам не было числа. Что же касается остального — говядины, баранины, свинины, собачины, кур, рыб, креветок, морской капусты разных сортов, всевозможных сладостей — то всего этого было вдоволь. Словом, здесь было все, что может понадобиться из еды, питья и одежды. Улицы и переулки источали запахи вина и мяса, которые, казалось, возносились к небесам. Примечание. Собачина. В Китае, Корее и некоторых других странах Азии наравне с говядиной, свининой и бараниной употребляется в пищу и мясо собаки. Тем временем из лавки шелковых материй вышел Линь Джиян в сопровождении матроса. «Ну, выгодно расторговались, почтенный Линь», — окликнул его До Цзюгун. Линь Джиян радостно ответил. «Ваша счастливая звезда сопутствовала мне, и я продал много товаров с большой выгодой. Скоро вернемся на джонку, и тогда я буду иметь удовольствие угостить вас вином и мясом, которое я купил здесь. Сейчас у меня еще остались пояса, кошельки и прочая мелочь, и я хочу завернуть тут неподалеку в один переулок какому-нибудь крупному купцу и продать ему все это оптом. Не согласитесь ли вы пойти со мной?» «Хорошо», — ответил Тан Ао. Тогда Линь Джиян приказал матросу отнести на джонку вырученные деньги и купленные им вино и мясо, а сам, захватив с собой узел с товарами, направился с Тан Ао и До Цзюгуном в первый же переулок. «Ну вот», — сказал Линь Джиян, — «за этими высокими воротами с вышкой, наверное, и живет богач». Когда они подошли к воротам, из дома вышел изумительно красивый молодой человек. Лин Джиян уведомил его о цели своего прихода. «Если у вас такие прекрасные товары, почему же вы не заходите? Мой учитель как раз хотел кое-что купить», — сказал молодой человек. Только было все трое хотели войти, как вдруг увидели, что на воротах висит лист белой бумаги с надписью «Училище». Увидев это, Танао испугался. «Дзюгун!» — воскликнул он. «Оказывается, это опять училище!» Разглядев надпись, До Цзюгун тоже испугался, но отступать было уже неудобно, и волей-неволей им пришлось войти в дом. Увидев, что они входят, молодой человек поспешил пройти вперед, чтобы предупредить об их приходе. Тан Ао обратился к До Цзюгуну. «Люди в этой стране так красивы и умны, что можно представить себе, как они образованы и начитаны. Нам придется быть осторожнее, чем в царстве чернозубых». «Почему осторожней?» — возразил Лин Джиян. «По-моему, просто надо будет отвечать им. Не могу знать». Путники вошли в зал. Там сидел учитель лет 40 в очках в черепаховой оправе. В зале находилось человек 5 его учеников, которым было лет по 20. Все они были очень хороши собой. Одежда и шапки на них были новые и изящные. Учитель тоже был очень красив. Полки в зале были уставлены книгами. На столах было много кистей и тушечниц. В центре зала висела яшмовая доска, на которой золотом было написано «Море учености, лес словесности». По бокам ее висели парные надписи на белой бумаге. «Чтобы людей на путь наставить, изучи ты 6 канонов. Чтобы людей учить, проникни в сотни сотен тайн заветных». Примечание. 6 канонов, 6 конфуцианских канонических книг. Книга перемен, книга исторических деяний, книга песен, книга обрядов, книга о музыке и летопись Чуньцу. Канон в составе 6 книг был установлен при династии Хань, при императоре У Ди. Потом, при этой же династии, был установлен канон из 5 книг, так называемое «пятикнижие», в которое вошли все только что указанные книги, за исключением книги о музыке, кстати, до нас не дошедшей. Увидев все это, Тан Ао и До Цзюгун не только не решались сделать шаг вперед, но и дышать боялись. «Вот уж знатные люди великой страны!» — шепнул Тан Ао До Цзюгуну. «Облик у них совсем не такой, как у всех прочих. В сравнении с ними мы выглядим какими-то простолюдинами». Войдя в зал, они не осмелились обеспокоить присутствующих своими приветствиями, а остановились неподвижно в стороне. Сидевший на возвышении учитель, держащий в руках ароматные четки, поглядел на них и поманил Тан Ао рукой. «Входите, входите, пусть этот ученый войдет». Услышав, что учитель назвал его ученым, Тан Ао почувствовал себя так, словно учитель взглядом проник в его душу и сильно удивился. Что произошло дальше, вы узнаете в следующей главе.